На улицах мимо неё проходило множество озабоченных людей. Мчались мальчишки и газетчики, выкрикивая новости, которые тут же обсуждались прохожими. Она не обращала на них внимания. Из встречного трамвая кто-то окликнул её. Она не сразу сообразила, что это муж Сильвии. Не разобрав слов, она весело помахала ему рукой. Ха, как все вокруг суетятся. Снова на короткий миг предстало ей видение головокружительного потока, который силой вырывается из трещины небосвода, подобно текучей звездной массе, и низвергается в зовущую его бездну, в какую. Она поднялась по лестнице в свою квартиру. В дверях ее ждал Марк, у которого глаза так сверкали, а за ним стояла Сильвия, тоже сильно возбужденная. Им, видимо, не терпелось сообщить ей какую-то новость. Что случилось? Оба заговорили разом. Каждому хотелось быть первым. «Да о чем вы шумите?» — спросила Анетта со смехом. Она разобрала только одно слово. «Война! Война? Какая война?» Впрочем, она не удивилась. «Вот она, бездна! Так это ты! Давно я чувствовала твое губительное дыхание!» Марк и Сильвия все еще кричали что-то наперебой. Чтобы доставить им удовольствие, Анетта усилием воли стряхнула себя на минуту оцепенения. «Война? Ну, что же, война? Мир, все это жизнь, все это ее игра. Я приму в ней участие». Она была одержимым игроком. Это очарованная душа. «Я бросаю вызов Богу». Книга третья. «Мать и сын». Эпиграф. «Ибо мир — это не отсутствие войны, а добродетель, порожденная душевной мощью». Спиноза. Трактат о политике. Часть первая. Войной нельзя было испугать Анетту. Она думала, все война. Война под маской. Я ничуть не боюсь взглянуть тебе прямо в лицо. Все близкие Анетты, как она и как многие, приняли это событие без особого протеста. Анетта с той покорностью судьбе, которую она вынесла из своего последнего испытания. «Я готова, будь что будет». Ее сестра Сильвия с тайным ожиданием, едва сдерживая крик нетерпения. «Наконец-то! Наконец! Однообразная река дней разольется шире, шире раздвинется круг любви и ненависти». Сын Анетты, Марк, с мрачным восторгом. Он не говорит ни слова, но за него говорят глаза, лихорадочные движения рук. Так вот он, этот трагический идеал, которого Марк в своей слабости страшился, но к которому тянулся всеми своими темными инстинктами, обычно отрицаемыми молодостью. Сигнал к пробуждению скованных сил, дремлющих под спудом в эту скучную, лишенную смысла жизни эпоху. Марк видел, как уходят на фронт старшие, опьяняясь жаждой действий и жертвенным порывом, поток, который очень скоро загрязнится. Но теперь, вначале, источник его еще чист, насколько он может быть чистым в душе юноши, где осело много мути. Наклонившись над ним, Марк словно пробует кончиком языка и то, и другое, пылкую чистоту этого самоотречения и грязную тину со дна. Завтрашний день, которому пьются старший, вызывает в нем и зависть, и страх. Подняв глаза, он встречается взглядом с матерью. Они отворачиваются друг от друга. Они друг друга поняли, но не позволяют заглянуть в себя еще глубже, и оба знают, что они окутаны одним и тем же облаком. Один только Леопольд, муж Сильвии, не захвачен этой волной воодушевления. Из всей семьи он один отправляется на фронт. А он-то думал, что его год, почти последний год призыва, возьмут не скоро, ведь запас будет призываться постепенно. Леопольд не торопится, но он предчувствовал, что за него поторопится война, что она не обойдет его. И война вспомнила о нем скорее, чем он ожидал. Леопольд был из Камбре, он очутился на передовых позициях. Его год — это была честь, без которой он вполне мог бы прожить. Однако, уезжая, Леопольд бодрился. «Что поделаешь? Сильвия настроена героически. Да и от других женщин вряд ли можно ждать участливого взгляда. Каждый из них провожает на фронт мужчину, мужа, возлюбленного, сына или брата. То, что они уезжают с копом, придает этому противоестественному явлению оттенок закономерности. Как переполошились бы женщины, вздумай кто-нибудь из отъезжающих протестовать.